Глава 14. Раньше, в те далекие времена, когда королева Эриол только начинала свое правление, Керри казалось, что сложнее характера, чем у нее, быть просто не может. Ее величество отличалось крайней импульсивностью, вспыльчивостью и мстительностью. Она не умела прощать и никогда не оставляла своих врагов безнаказанными. Но когда Кертону поручили приглядывать за ее старшими детьми, он понял, как сильно до этого ошибался. Эрлиса и Эмбрис оказались еще большим кошмаром, чем их мать, потому что, помимо всего прочего, имели нездоровую тягу к авантюрам. И если Брис еще ограничивал себя какими-то рамками, так как с детства осознавал, что ему предстоит принять корону, то его сестра оказалась лишена их напрочь. А хуже всего было то, что каждая, ее даже самая невинная на первый взгляд выходка, всегда оборачивалась против нее, будь то само провидение спешило наказать девушку за неправильные поступки. Но Лиса с упорством барана продолжала влипать все в новые и новые истории и, казалось, даже получала от этого странное удовольствие. Вот и сегодня, когда она заявилась в кабинет верховного мага, да еще и притащила с собой Эдина Аркелира, Кертон сразу понял, что кончится все плохо. «Нет», — сказал он, даже не здороваясь. От столь странного приветствия Лиса на мгновение опешила, но тут же отмахнулась и присела в кресло напротив рабочего стола мага. «Керри, ну что ты так сразу отказываешь?» — с хитрой улыбочкой произнесла она. «Ты же даже не знаешь, зачем мы пришли». «И знать не желаю», — продолжал стоять на своем он, искоса поглядывая на Эда, который так и остался стоять у двери. Судя по выражению его лица, он и сам не имел ни малейшего понятия о том, зачем они сюда заявились. «Может, ты хотя бы выслушаешь меня?» — бросила девушка, и голос ее прозвучал уже несколько строже. Пришлось Керри сдаться. Он обреченно вздохнул, сдвинул в сторону документ, который изучал, и посмотрел на принцессу с видом мученика. «Так-то лучше», — выдала она с улыбкой. Эрлиса обернулась к Эдину и жестом пригласила его присесть в соседнее кресло. Потом снова посмотрела на хозяина кабинета и чуть склонила голову на бок. «Керри, любимый мой наставник», — начала она. Но маг оборвал эту порцию слащавой лести одним лишь знаком руки. Девушка улыбнулась шире и села ровно, будто показывая этим жестом, что отступать все равно не собирается. «Мне нужно от тебя совсем немного», — сказала, скромно потупив взор. «Одна малюсенькая услуга, которая, несомненно, принесет пользу». «Кому?» — иронично уточнил маг, подпирая голову рукой. «Мне. Но главное — Эдину и всей его стране», — с гордостью ответила девушка. «Мне уже страшно», — отозвался Кертон, переводя взгляд на подозрительно притихшего сайлирского принца. «Ваше высочество, скажите, пожалуйста, зачем вы вообще связались с Эрлиссой? Или, может, вы не знаете, что более бедовой особы нет на всем нашем континенте?» «Что вы, Кертон? Знаю прекрасно», — ответил Эдин. «Но Эрлиса права, и в данном случае она просто вызвалась мне помочь. Правда, я не совсем понимаю, с какой целью мы пришли к вам». Керри перевел вопросительный взгляд на девушку, и пришлось ей покорно отвечать. «Я хочу узнать, в кого влюблена или кому симпатизирует супруга Эдина. И мне известно, что ты, как менталист, можешь это выяснить, всего лишь заглянув ей в глаза». «Так», — бросил маг, нахмурившись, — «и что это тебе даст?» «Многое», — отозвалась девушка, но тон ее звучал серьезно. Да и весь вид теперь говорил о том, что шутить она не собирается. «Керри, это не развлечение и не розыгрыш. Так нужно, и лучше тебе не знать для чего». Он внимательно смотрел ей в глаза, но в ее голубых омутах отражались лишь решительность и упрямство. Увидеть что-то глубже он не мог, потому что сам учил и Лису, и Бриса ставить ментальные блоки, через которые было совершенно невозможно пробиться. «Лиска, ты понимаешь, что если влезешь в дела их императорской семьи, то это может обернуться дипломатическим международным скандалом», — строго проговорил верховный маг. «Понимаю. Поэтому буду действовать очень аккуратно. Так ты поможешь?» Он откинулся на спинку кресла и снова посмотрел на Эдда, который тоже выглядел очень серьезным. Видимо, он только сейчас начал понимать, что именно задумала Эрлиса. «Хорошо, я помогу, но только при условии, что о моем вмешательстве никто не узнает», — наконец ответил Кертон. «Спасибо», — протянула девушка, широко улыбнувшись, а после и вовсе подскочила со своего места и, подойдя к сидящему за столом Керри, поцеловала его в щеку. «Ты и так это знаешь, но я все равно скажу», — прощебетала небывало довольная девушка. «Я так тебя люблю». Кертон вздохнул и против воли сам улыбнулся. «И я люблю тебя, мелкая. Но иногда твои выходки вызывают у меня острое желание тебя придушить», — признался маг. Но девушка решила пропустить мимо ушей последнюю фразу и с довольным видом повисла у него на шее. «Любишь? Правда? Но тогда тебе не будет жалко для меня всего одной маленькой бутылочки коньяка. Того, 40-летнего», — наивным тоном проговорила принцесса. На ее лице появилось самое невинное выражение, а хитрый блеск в глазах она предпочла скрыть за длинными, черными, как смоль, ресницами. Эдин же только сейчас обратил внимание на то, что и брови ее тоже темного цвета, отчего белые волосы казались еще более неуместными. На мгновение он представил Лису брюнеткой и был вынужден признать, что в этом случае она выглядела бы гораздо правильней, гармоничней. Вероятнее всего, если бы не проклятие, ставшее причиной изменений в ее внешности, то она была бы такой же темноволосой, как мать. «Зачем тебе мой коньяк?» — устало поинтересовался Керри. «Ты ведь сама его пить не станешь». «Я другу пообещала привезти подарок», — призналась принцесса. «Ну что для тебя одна бутылка? У тебя же там такая коллекция, что хватит напоить до беспамятства всех жителей этого дворца». «А губа не дура у твоего друга», — криво усмехнулся маг. «Ладно», — выдохнул он, уже зная, что все равно не отстанет. «Иди, бери», — и махнул рукой в сторону закрытых дверей, ведущих в смежную комнату. Как только воодушевленная Эрлиса скрылась за ними, Керри проводил ее взглядом и вновь обратился к принцу. «Ты ищешь повод для развода?» — спросил он. «Да», — признался тот, не видя смысла скрывать. «Моих слов для этого будет недостаточно», — проговорил маг. «И зная Лису, могу предположить, что, узнав о том, кому симпатизирует твоя жена, она сделает все, чтобы свести ее с этим человеком. А вот тут могут возникнуть проблемы. Если им окажется кто-то из карильцев, то будет скандал». «Скандала избежать не удастся никак», — заметил Эд, не скрывая своего подавленного настроения. «Но и оставлять все как есть я не хочу. Лиса права, хотя бы в том, что сразу начала действовать, в то время как я уже несколько недель только и делаю, что думаю. Проблема Лисы в том, что она начинает думать уже после того, как сделает», — заметил Кертон, глядя на принца с сочувствием. «Но ей не привыкать попадать в неприятности. Проблемой больше, проблемой меньше. Пустяки», — философски проговорил он. «В одном я уверен точно. Грядет скандал. И ее стараниями ты окажешься в его эпицентре. Вопрос лишь в том, готов ли ты к последствиям». «Готов», — уверенно заявил Эдин. В этот момент в кабинет вернулась до жути довольная Эрлиса, а в ее руках красовалась стеклянная бутылка с янтарной жидкостью. Керри с досадой наблюдал за тем, как девушка заворачивает ее в бумагу, и в очередной раз не смог сдержать тяжелого вздоха. «А ничего другого выбрать не могла? Этот коньяк, между прочим, даже старше меня. Да он стоит, как любимый картел Эмбриса, не меньше». Лиса кокетливо улыбнулась и решительно сунула бутылку себе под мышку. «В любом случае, дорогой дядюшка, это всего лишь алкоголь». Эдин смотрел на бутылку с нескрываемым любопытством. «Да, такой экземпляр стал бы прекрасным венцом любой коллекции. Неудивительно, что Керри так расстроен». На боковой стенке на стекле красовалась витиеватая надпись «Арсалто Бальярини, 7864». А при том, что ныне шел 7911 год, получалось, что коньяку этому уже минимум 47. «Другу от меня пламенный привет», — раздраженно добавил верховный маг. «Скажи ему, когда будет это пить, пусть хотя бы выпьет за мое здоровье». Под сводами огромного бального зала королевского дворца звучала приятная мелодия вальса. Королевский оркестр радовал гостей отличной игрой. Вышколенные лакеи подавали напитки и закуски, а мерцающие магические огоньки придавали празднику еще больше торжественности. Брис сидел на диванчике в зоне отдыха и с затаенной грустью смотрел за окно. Там, за пиками гор, гасли последние отсветы заката, а на небе загорались первые звезды. Только мысли молодого кронпринца оказались далеки и от бала, и от причуд природы. Он уже неоднократно ловил себя на том, что постоянно думает о Терри. И дело было даже не в проведенной вместе ночи. Просто он никак не мог выбросить из головы ее такой нежный и манящий образ. Казалось бы, он ушел от нее только этим утром, но уже соскучился так, что впору выйти. Все, что ему сейчас хотелось, это покинуть зал, добраться до комнаты переносов и очутиться в Астерхолд, чтобы как можно скорее сжать в объятиях свою прекрасную вертейку. Вот только ждет ли она его? Чувствует ли она то же самое? Но вопреки доводам разума, Брис ни капли не сомневался, что это действительно так. «Почему ты грустишь, брат мой?» — проговорила Эрлисса, присаживаясь рядом с ним. «Тебе честно ответить?» — поинтересовался он, поднимая взгляд на сестру. В глазах девушки плескался знакомый азарт, отчего принц мгновенно насторожился. «Я сама могу за тебя ответить», — заявила она, самодовольно улыбнувшись. «Можно сказать, что у тебя ответ на лбу светящимися буквами написан. Там так и мерцает одно единственное вертийское имя. Назвать тебе его?» «Спасибо, не нужно», — хмуро отмахнулся Эмбрис. «Мне так кажется», — заметила его сестра. И голос ее прозвучал небывало серьезно. «Что она значит для тебя не в пример больше всех тех, кто был до нее. И признаться, Брис, меня это пугает». «Если тебя это утешит, знай, меня это пугает не меньше. Но сейчас не самое подходящее время для подобных разговоров. Лучше расскажи мне, радость моя ненаглядная, что ты опять задумала?» Эмбрис смотрел на нее с нескрываемой подозрительностью. Но Эрлисса предпочла не обратить на это внимания. «Помогаю одному нашему общему знакомому исправлять совершенные ошибки», понизив голос до шепота, сообщила она. «И мне очень нужно твое содействие, а точнее бутылка вертийского вина. Знаешь, где такое можно достать, не выходя из дворца?» Он смерил ее настороженным взглядом, но вдруг улыбнулся. «И кого ты собралась им напоить?» — спросил Брис, уже предвкушая грядущее развлечение. «Кармину, жену Эддина», — тихо ответила его сестра и тут же поспешила пояснить. «Понимаешь, благодаря одному менталисту, который пожелал сохранить свое инкогнито, мне стало известно, что сия благородная пастушка по уши влюблена, но, увы, не в собственного мужа». «А в кого?» — уточнил ее брат, чье настроение теперь начало стремительно улучшаться. «Его охранника, Рудольфа», — прошептала девушка. «Вот это поворот!» — хмыкнул новоявленный наследник престола. «И ты хочешь напоить их вертийским вином?» «Угу», — кивнула девушка. «Но для этого мне нужно само вино и Эддин». «Ну, скажем, у меня есть одна бутылочка», — сообщил Брис, поднимаясь с дивана и подавая руку сестре. «А Эд, кажется, недавно вышел на балкон. Пройдемся? Я с ним, кстати, еще не виделся». С чинным видом они покинули зону отдыха и прошли через зал к распахнутым дверям, ведущим на большой полукруглый балкон. А смотрящие на них придворные в очередной раз имели возможность оценить невероятную схожесть королевских близнецов. И белые волосы являлись далеко не единственной их общей чертой. И Брис, и Лиса давно привыкли к тому, что привлекают внимание людей. С самого рождения их личности были окутаны завесой тайны, которая только притягивала к себе любопытных. Про них ходили разные слухи, но вот правду знали единицы. А сами принц и принцесса в ответ на такой повышенный интерес к своим персонам только иронично улыбались и не спешили раскрывать кому-то свои секреты. Со временем эти разговоры стали менее активными, а после и вовсе стихли. И вот теперь, когда великая Эриол официально объявила Эмбриса наследником престола, они с сестрой снова стали объектами повышенного внимания. Правда, теперь их все это почти не беспокоило. Как и ожидалось, Эдин нашелся на балконе. Он стоял рядом со своей супругой и выглядел откровенно поникшим. Как человек, которого держат на коротком поводке. «Ваше высочество», — поприветствовал его Брис, — «рад видеть вас в нашем дворце». Эд тряхнул головой, будто сбрасывая оцепенение, и в недоумении уставился на стоящих перед ним беловолосых брата и сестру. Почему-то в этот самый момент ему показалось, что он видит совсем других людей. Тоже карельцев. Уж слишком знакомо выглядели их одинаковые, немного ироничные улыбки. И все же Эддин вовремя сообразил, что его суждения не могут быть верными. Слишком уж подобное казалось невероятным. Поэтому он и поспешил отбросить свои странные выводы подальше. И, вспомнив о дворцовом этикете, легко поклонился кронпринцу Карелии и кивнул Лисе. «Благодарю за возможность лично поздравить вас с новым статусом», — обратился он к Брису. «А также разрешите представить вам мою супругу, леди Кармину». Миловидная русоволосая девушка в вычурном розовом платье нервно присела в неумелом реверансе и выглядела при этом по-настоящему ошарашенной. Она смотрела на тех, кого называли карельским проклятием, с таким видом, что умудрилась их смутить. А когда вместо того, чтобы произнести ответное приветствие, она вдруг испуганно отшатнулась и поспешила схватить Эддина за руку, даже ему стало не по себе. «Милая», — шикнул он на жену, — «что ты делаешь? Немедленно прекрати». Тогда Кармина все же попыталась успокоиться и, не смея поднять взгляд, промямлила. «Я чрезвычайно рада быть представленной вашим высочеством». Голос ее дрожал так, будто она видела перед собой как минимум двух гоблинов, собирающихся немедленно употребить ее в пищу. Глаза она старательно прятала, а ее пальчики заметно тряслись. «Мы тоже. Чрезвычайно рады», — протянула Лисса, не зная, как реагировать на такое поведение девушки. Несколько секунд все молчали, не зная, как легче выкрутиться из такой странной ситуации. Протокол о подобных случаях молчал, предоставляя им право придумывать выход самим. Брис смотрел на Эда с нескрываемым сочувствием, а потом вдруг поймал его взгляд, ободряюще улыбнулся и сказал: «Эдин, не составите ли мне компанию в небольшой прогулке по парку? Думаю, нам с вами есть что обсудить, не нагружая прекрасных дам неинтересной для них информацией». Сайлирец с сомнением посмотрел на свою напуганную супругу, которая глазами так и кричала: «Не оставляй меня!» и вдруг решительно кивнул Эмбрису. «С радостью прогуляюсь с вами», — ответил он, отворачиваясь от жены. Вероятно, эта ее выходка стала для его терпения последней каплей. «А моя сестра с радостью развлечет вашу прекрасную супругу. Так ведь, Эрлисса?» — поинтересовался Брис, глядя на обеих девушек. И если одна из них после этих слов только непонятно ухмыльнулась, то на лице второй отразилась самая настоящая паника. «Конечно, дорогой брат», — ответила Лисса. «Надеюсь, мы с леди Карминой прекрасно проведем время. Но если ты сообщишь мне, где я могу найти то, о чем мы с тобой говорили, то это время будет потрачено еще и продуктивно». «Конечно, дорогая сестра», — ухмыльнулся Брис. «Ты сможешь найти это в моей гардеробной, справа от входа в нижнем ящике». «Благодарю тебя. Можете не спешить», — бросила она напоследок и жестом предложила все еще напуганной девушке проследовать за ней. Эдин проводил их задумчивым взглядом, но вмешиваться не стал. Сейчас он пребывал не в самом радужном настроении и был только рад, что его избавили от общества дражайшей супруги, которая сегодня раздражала его как никогда. «Спасибо», — бросил он Эмбрису, когда они остались вдвоем на опустевшем балконе. «Не за что», — улыбнулся тот, и снова его улыбка показалась Эддину странно знакомой, как и интонации, коими был озвучен его ответ. «Я в курсе вашего с Лисой пари и даже не сомневаюсь в успехе ее замысла. Так что, ваше высочество, советую вам морально подготовиться, потому что завтра утром вас ожидает крупный скандал». «О, я буду рад любому скандалу, если этот фарс, именуемый моим браком, наконец закончится», — эмоционально бросил Эд. «В таком случае предлагаю на самом деле немного прогуляться по парку», — предложил Брис. «Ну и перейти на «ты».» Поначалу общение Лисы с супругой Эддина не ладилось совершенно. Кармина смотрела на беловолосую принцессу, как на настоящее чудовище, и боялась даже пискнуть в ее присутствии. Так в полном молчании девушки добрались до выхода из бального зала, где к ним присоединился охранник принца, и теперь по коридорам дворца они продвигались уже втроем. Видимо, Эддин поручил своему верному Рудольфу сегодня заняться охраной его ненаглядной женушки. Это, несомненно, было на руку замыслам Эрлисы. Она даже улыбнулась этим выводом. Ведь оставалось только придумать, как влить в этих двоих побольше вертийского вина и оставить наедине. Именно в этот момент ее отвлек вопрос Кармины. «А куда мы идем?» — спросила она, и голос ее в очередной раз испуганно дрогнул. «В мои покои», — спокойно ответила Лиса, будто говорила с ребенком. «А зачем?» «За одним очень важным напитком». «А для чего он вам?» — продолжила любопытствовать Кармина. «Для зелья», — не думая, бросила Эрлиса. Но после этой фразы супруга Эддина вздрогнула и опасливо оглянулась на сопровождающего их охранника. Тот, ободряюще ей кивнул, и, сглотнув, она снова посмотрела на Лису. «А вы правда ведьма?» Этот вопрос застал принцессу врасплох. Нет, Лиса знала, что про нее говорят нечто подобное, но вот так, в лицо, пока еще никто спрашивать не решался. Она уже хотела возмутиться и дать супруге Эддина пару уроков хороших манер, когда в ее голову пришла поистине гениальная мысль. «А с чего вы это взяли?» — спросила она спокойно и попыталась изобразить искренний интерес. Вероятно, у нее получилось, потому что Кармина воодушевленно ответила. «Я знаю, что у всех ведьм, независимо от возраста, белые волосы». И тут же уточнила. «Такие же, как у вас». «Вот оно что!» — протянула Эрлиса и даже улыбнулась, чем умудрилась несколько успокоить шагающую рядом с ней девушку. «А еще недалеко от деревни, где я родилась, живет старуха. Ведьма. Наши девочки к ней гадать ходят», будто по секрету поведала жена Эддина. «А вы тоже ходили?» — осторожно уточнила Лиса. «Нет, но всегда мечтала. Говорят, что настоящие ведьмы умеют очень точно предсказывать судьбу и дают советы, как прожить жизнь правильно». Говоря все это, юная супруга принца Сайлирии по-настоящему преобразилась. В ее глазах появился воодушевленный блеск, и теперь она смотрела на Эрлису, как на настоящее божество. «А вы умеете гадать?» — тут же задала она следующий вопрос. «Ну...» — протянула беловолосая особа, растягивая на губах скромную улыбку. «Кое-что я точно умею». Ответ прозвучал неопределенно, но Кармина поняла его по-своему. «А вы погадаете мне?» — поинтересовалась она. «Да», — кивнула Лиса, уже зная, как именно напоит этих двоих. «Только нам понадобится помощь вашего охранника». «Он не откажется», — уверенно заявила сайлирская леди, которая сейчас как никогда напоминала деревенскую девочку. «Правда ведь, Рудольф?» «Всегда к вашим услугам», — ровным тоном отозвался он. Лиса улыбнулась шире, теперь уже не сомневаясь, что все у нее получится. Вертийское вино нашлось именно там, где ей сказал Брис. Вместе с ним, успокоив брата, девушка прихватила широкую вазу из-под фруктов и два хрустальных кубка. Для большей верности взяла с собой колоду карт и попросила горничную раздобыть свечи, которые та нашла удивительно быстро. И вот с таким арсеналом вышла в их с Брисом гостиную, где ее с нетерпением ожидала Кармина. «Думаю, нам лучше пойти в вашу комнату», — уверенно предложила Лиса, направляясь к выходу. «Там больше вашей энергетики, и гадание получится более точным». Возражать никто не стал, и вскоре их процессия миновала еще несколько коридоров и оказалась в спальне нужных им покоев. Эрлиса же с удивлением отметила, что даже не нарушает правил пресловутого этикета, ведь фактически она находится в сопровождении замужней леди. А тот факт, что эта самая леди глупее и наивнее одуванчика, никого совершенно не волнует. Когда они втроем вошли в комнату Кармины, Эрлиса попросила охранника придвинуть к кровати небольшой столик и сосредоточенно принялась расставлять на нем все, что принесла с собой. Широкую вазу она водрузила посередине, рядом поставила два бокала и наполнила их пугающе красным вертийским вином. «Это кровь?» — испуганно воскликнула супруга Эдда и выглядела такой шокированной, что пришлось пояснять. «Нет, это простое вино, самое обычное». «Вы гадаете на вине?» «Именно», — кивнула Лиса. Она зажгла свечу, поставила ее рядом с собой и протянула кубки Рудольфу и Кармине. «Вы готовы начать?» — спросила доморощенная ведьма. «Да», — ответили они одновременно. «Предупреждаю сразу, что вы должны неукоснительно следовать всем моим словам, иначе гадание не получится, и оно обернется проклятием», — загадочным голосом поведала им Эрлиса. Они снова кивнули, причем Рудольф выглядел даже более воодушевленным, чем та, кого он охранял. «Итак», — протянула принцесса, закрывая глаза и делая вид, что погружается в какое-то жуткое состояние непонятного полузабытья. «Пейте до дна!» Они поначалу замялись, но быстро пришли к выводу, что если ведьма говорит, значит, надо пить. И как только пустые кубки вернулись на стол, Эрлиса провела над огоньком свечи раскрытой ладонью, взяла в руки бутылку и снова разлила вино по бокалам. «Еще!» — повторила гадалка, и они снова безропотно повиновались. Оно и неудивительно, ведь она сама прекрасно помнила, что вертийское вино крайне приятное на вкус. Когда кубки снова вернулись на стол, Лиса опять провела ладонью над свечой. Но теперь, благодаря тонкому направленному потоку магии воздуха, пламя резко дернулось и будто бы забилось. Воодушевленная этим Кармина напряженно вздрогнула и почему-то уставилась на Рудольфа. Тот мягко ей улыбнулся, а в его глазах промелькнуло настоящее обожание. «Духи говорят мне, что нужно еще», — протянула Лиса. Но в этот раз она сначала капнула несколько капель вина в вазу и только после этого разлила его остатки по бокалам. «Пейте», — скомандовала она. И никто даже не подумал ее ослушаться. А вот когда бокалы вернулись на стол в третий раз, супруга Эддина заметно окосела, а та, кого назначили ведьмой, с умным видом заглянула в вазу, размазала по ее поверхности капли вина и заговорила. «Я вижу, что судьбы ваши связаны». Кармина восхищенно вздохнула, а у Рудольфа и вовсе округлились глаза. Тем не менее, никто из них гадалку прерывать не стал, и поэтому она продолжила, обращаясь теперь только к девушке. «Ты родилась далеко от дворцовой жизни. Мужа своего встретила на дороге. Он был на коне», — вещала ведьма. «Брак твой — ошибка. Счастлива в нем не будешь. Если оставишь все как есть, то сильно пожалеешь». «Ну что мне делать?» — воскликнула бедняжка, обхватывая ладонями собственные пылающие щеки. «Отвечай честно, любишь мужа?» — спросила Лиса и посмотрела на нее так, что любое желание врать отпадало мигом. «Нет», — призналась Кармина. «Вижу», — хмыкнув, бросила гадалка. «Другой у тебя на сердце. Но если будешь молчать, то он уйдет из твоей жизни и никогда не вернется. Духи говорят, что у вас есть последний шанс. И если этой ночью ты разделишь постель с тем, кого любишь, он на всю жизнь останется рядом с тобой». Рудольф смотрел на супругу своего принца со странной смесью желания и страха. И не нужно быть менталистом, чтобы понять, насколько странно он себя сейчас чувствовал. Видимо, парня мучила совесть, вкупе с обостренным чувством долга. А это могло испортить Эрлиссе всю игру. И тогда она на несколько мгновений прикрыла глаза, а затем обратилась уже к нему. «Духи говорят, что ты влюблен в ту, что для тебя недоступно», сказала она, глядя в глаза охраннику. Вероятно, вино уже успело подействовать и на него, потому что из его взгляда исчезли и подозрительность, и недоверие. Теперь он, как и его тайная возлюбленная, принимал слова Лисы за чистую монету. «Они уверены, что для тебя еще не все потеряно. И если сегодня сделаешь ее своей, то великие духи наградят вас свадьбой и детьми. Но они предупреждают, что легко вам не будет. Ждут вас сплетни, пересуды, гонения. Но только от вас зависит, какой станет ваша судьба». Когда же он согласно закивал, Эрлиса наконец поняла, что дело сделано. А так как оба ее клиента уже смотрели друг на друга, как голодные псы на еду, девушка поспешила подхватить свою вазу вместе с опустевшей бутылкой и направиться к выходу. Но перед тем, как оставить их наедине, она развернулась к ним лицом, низко поклонилась и добавила: «Духи говорят, что вам нельзя сдерживаться. Чем больше своих желаний вы утолите в эту ночь, тем счастливее будет ваша жизнь». Они синхронно кивнули, но на Лиссу уже не смотрели. Сейчас все их внимание целиком было поглощено друг другом. И мгновенно, позабыв о застывшей в проходе ведьме, Рудольф резко поднялся, решительно двинулся к Кармине и припал губами к ее губам. А она даже и не думала сопротивляться. Оставив их одних, Эрлисса вышла в небольшую гостиную, связывающую комнаты Эдда и его супруги, и устало упала в кресло. На ее лице застыла совершенно сумасшедшая улыбочка, а из головы никак не желал уходить тот плотоядный взгляд, каким эти несчастные влюбленные пожирали друг друга. Ей вдруг стало интересно, а они с Дамиром выглядели так же? Ведь в том пресловутом коридоре было очень темно, и им оставалось только чувствовать друг друга, не имея никакой возможности видеть. Лисса прикрыла глаза, вспоминая те ощущения, что испытывала, когда руки Дамира ласкали ее тело, а губы целовали так жарко, что от этих поцелуев разум улетал в неизвестные дали. И в этот момент поймала себя на странной мысли, что ей совсем не противно вспоминать тот случай. А мысли о Салирском кронпринце впервые не вызывают у нее отвращения. А это даже немного пугало. Так как в покоях Кармины и Эддина по непонятным причинам совсем не было прислуги, Эрлисса оказалась вынуждена сама отправиться на поиски лакея. Но, как назло, в коридорах обнаружились только охранники, которые не имели права отлучаться со своих постов. Пришлось принцессе немного поблуждать по родному дворцу, прежде чем ей все же попался пробегающий мимо молоденький паренек в ливрее. Остановив его властным жестом, она с важным видом вручила ему записку и велела как можно скорее передать ее Эмбрису. Взволнованный лакей лишь покорно кивнул и тут же отправился выполнять поручение ее высочества. А довольная собой девушка направилась обратно. Дело было сделано, и осталось лишь отыграть последний аккорд с явлением разгневанного мужа, ну и нескольких свидетелей в придачу, в качестве которых Брис и пара стражников прекрасно подойдут. По плану Лиссы все должно было пройти тихо, мирно, хоть и не без эмоций. Но стоило ей вернуться в недавно покинутую гостиную, и до ее слуха донесся громкий женский крик, похожий на стон. Он был таким искренним, таким громким, что девушка испуганно замерла на месте. Она уже поняла, что звуки исходят из спальни Кармины, а голос принадлежит именно ей, и даже хотела войти, но побоялась. Все в душе принцессы в одно мгновение похолодело. Только теперь она вдруг подумала, что вино могло разбудить не только влечение, но и кое-что пострашнее. Ведь Рудольф — воин. Может, ему нравится мучить людей. Вдруг он сейчас избивает ни в чем не повинную Кармину. Будь-то в подтверждение этих мыслей из-за двери донесся еще один протяжный стон, отчего Эрлиссу передернуло, а от ее лица отхлынула кровь. «Боги!» — прошептала она, сжимая дрожащие кулачки. «Он же ее убьет!» Хотелось сбежать, спрятаться, позвать на помощь, наконец. Но Лисса понимала, что сама виновата в случившемся, и теперь просто обязана все исправить. С этими мыслями она смело шагнула к двери, но перед тем, как войти, решила все же разведать обстановку. И, опустившись на колени, заглянула в замочную скважину. То, что творилось в этот момент внутри, повергло принцессу в настоящий шок. Ведь до сего момента все ее знания о физической стороне отношений между мужчиной и женщиной ограничивались романами и тем случаем в подземельях. Так вот, в книжках все было красиво, горячо, интересно. На самом же деле реальность оказалась совсем другой. Так как дверь располагалась прямо напротив кровати, обзор Лисси открывался отменный. Но то, что она видела, никак не желало укладываться в рамки ее восприятия мира. Обнаженная Кармина стояла на коленях и держалась руками за деревянный бортик кровати, в то время как голый Рудольф прижимался к ней сзади, жадно шарил по ее телу своими руками, целовал ее спину и резко двигал бедрами. Когда она начала стонать еще громче и требовательно задвигалась к нему навстречу, он вдруг остановился и, немного отстранившись, принялся одной рукой ласкать ее грудь, а вторую опустил ниже ее живота, будто желая тем самым свести с ума свою любовницу. «Пожалуйста, любимый!» — умоляла она, постановая и выгибаясь ему навстречу. «Умоляю тебя! Это невыносимо!» И тогда он сжалился, надавил ей на спину, вынуждая опуститься на четвереньки, снова пристроился сзади и стал двигаться еще резче, постепенно увеличивая темп. Теперь стоны Кармины стали громче, ярче, протяжнее. Алиса просто не смогла больше на это смотреть. Она устало села прямо на пол под дверью и уткнулась лицом в собственные колени. Ее щеки пылали так, что впору было выливать на них ледяную воду, а руки почему-то странно тряслись. Когда же спустя несколько мгновений в гостиную вошли Брис и Эддин, она даже не нашла в себе сил, чтобы что-то им объяснить. Благо оба парня и так все прекрасно поняли. Ведь вопли за дверью стали поистине невыносимыми. «Да, пожалуйста! Давай, сильнее! Да!» — гласила девушка, чем вогнала в ступор своего ошарашенного супруга. Эд уже хотел ворваться в комнату, когда его поймал за локоть Эмбрис. «Не тот момент», — сказал он с сочувственной улыбкой. «Понимаю, неприятно, но лучше подожди немного». Потом перевел взгляд на сидящую на полу сестру и спросил. «А с тобой-то что?» Лиса с шумом выдохнула и молча указала пальцем на замочную скважину. И Эмбрис, недолго думая, присел на корточки и заглянул в соседнюю комнату. «Да», — протянул он, явно впечатленный происходящим. «Горячо у них там». «Дай посмотрю», — потребовал немного пришедший в себя Эддин. Эмбрис отодвинулся, уступая ему законное место у замочной скважины комнаты его супруги, а сам поднялся и отошел к серванту. И тут раздался не стон, а самый настоящий крик, от которого Эрлиса вздрогнула, а Эддин отшатнулся от двери. Он сел на пол, оперся спиной о стену и ошарашенно уставился на стоящий рядом большой цветок в горшке. Все стихло, и, казалось, даже время застыло, будто специально растягивая эти моменты жуткого оцепенения. И если Лиса просто никак не могла понять, что же произошло, то Эддин, наоборот, слишком хорошо все осознавал. Почему-то даже зная, что не испытывает к Кармине никаких чувств, ему все равно было мучительно больно от ее такой наглой измены. «Поднимайтесь, бедолаги!» — сказал Брис, глядя на разбитого Эдда и какую-то потерянную сестру. «Пора!» Те, как ни странно, послушались. Правда, идти с ними внутрь Лиса отказалась, сообщив, что будет ждать их обоих в гостиной своих покоев. А вот Эддин с Брисом бесцеремонно вошли в спальню, где еще минуту назад было очень горячо. К счастью, Кармина и ее любовника обманутый супруг не стал устраивать скандалов. Он просто посмотрел в глаза жене, кинул презрительный взгляд в сторону своего телохранителя и тяжело вздохнул. А потом молча развернулся и ушел, прихватив с собой Эмбриса. Все двери он оставил открытыми, будь то говоря этим, что скрывать этот позор не собирается. Стоящие у входа в покое охранники не поняли такого странного жеста своего принца. Поэтому, едва он скрылся из виду, решили заглянуть внутрь сами и узнать, что же там случилось. Нетрудно догадаться, какую картину они обнаружили, о чем тут же поспешили доложить своему императору. Прошмыгнувший с ними лакей также посчитал своим долгом сообщить о случившемся начальству. Неудивительно, что уже через час об измене Кармины знал уже весь дворец. «Ну что вы оба сидите белые, как мел? Сами же хотели добиться именно этого. Поздравляю, все получилось!» Брис переводил взгляд с поникшего Эддина на притихшую сестру и лишь больше хмурился. «Нет, с Эдом все еще понятно», — продолжал рассуждать он. «Но ты, мелкая, с чего вдруг приняла это так близко к сердцу? Что с тобой вообще?» Она повернулась к брату и только покачала головой. Тогда он решил, что без алкоголя дело с мертвой точки не сдвинется, и отправился в свою комнату за очередной бутылкой вина, правда, в этот раз карельского. Разлив светлую жидкость по бокалам, протянул их Лисе и Эду. Сайлирец пил молча и явно не собирался начинать говорить. А вот принцесса после нескольких глотков вдруг посмотрела на Бриса и выдала. «Никогда подобного не видела». И только теперь он понял причину такого состояния сестры. Конечно, она ведь еще не была близка с мужчиной, и ее состояние вполне понятно. Ведь со стороны все это выглядит несколько странно. «Мелкая, не стоит зацикливаться», — сказал он мягко. «Это не всегда так. Бывает и иначе». «Но она кричала», — снова протянула девушка. «Ей было больно?» «Нет», — улыбнулся Брис. «Скорее приятно». «Но ведь никто не кричит, когда ему приятно», — решительно не понимала Лиса. «А она вопила, как ненормальная, и при этом просила, нет, умоляла его продолжать». «Лисочка, милая моя», — проговорил Эмбрис, не находя подходящих слов, чтобы объяснить. «Это от переизбытка эмоций». Этот их странный разговор все же привлек внимание Эддина, и теперь он тоже смотрел на Лису с некоторой долей иронии. «Я думала, что он ее там убивает», — сказала принцесса, одним махом допивая свое вино. «А в скважину заглянула, чтобы обстановку разведать». «Глупышка», — покачал головой Брис. «Поверь, ей было совсем не больно». Он целовал ее, трогал, гладил, а потом двигался так, что... «Давайте не будем», — бросил Эд. «Она все-таки пока еще моя жена. Правда, теперь уж точно ненадолго». Брат и сестра синхронно повернулись к поникшему сайлирцу и дружно замолчали. Сказать им обоим было нечего. Вероятно, Эддин все же испытывал к супруге какие-то чувства, если уж решил на ней жениться. И эта ее измена точно не была ему приятна. «Прости», — проговорила Эрлиса с виноватым видом, глядя на принца Сайлирской империи. «Я не думала, что все будет так». «Тебе не за что извиняться», — отмахнулся он. «Я ведь сам согласился на то пари. Кстати, поздравляю, ты победила. Теперь я твой должник». «Да ладно, Эд», — попыталась улыбнуться девушка. «Не стоит. И не расстраивайся ты так. Зато теперь ты будешь свободным человеком». «Да», — кивнул он. Правда, выглядел при этом совсем нерадостным. Затем поднялся, скомканно попрощался и покинул гостиную. И никто не стал его останавливать. «Ему нужно время», — заметил Эмбрис, глядя на закрывшуюся за ним дверь. «Его ведь предали. Два человека, которым он верил. Это не может быть приятно». «Понимаю», — согласилась Эрлиса, скидывая с ног надоевшие туфли и придвигая колени к груди. «Жалко его». «Поверь, мелкая, через пару дней он вновь станет прежним. Сейчас им движет обида, а когда она немного утихнет, то он сможет понять, что получил именно то, чего хотел. Да и не стоит переживать из-за случившегося. По крайней мере, два человека теперь станут счастливее». «Ты имеешь в виду Кармину и Рудольфа?» — уточнила Лиса, глядя на брата. «Но ведь они были под влиянием вина. Это все не настоящее». «Напротив», — не согласился Брис. «Ведь вертийское вино не может заставить тебя делать то, что тебе неприятно. Оно просто стирает рамки, убирает оковы и усиливает желание». «Но ведь я и Дамир», — попыталась возразить Лиса. «Только подтверждаете это», — закончил за нее брат. «Ты интересна ему, а он тебе». «Ошибаешься», — мгновенно ощетинилась девушка. «И я считаю его противной ледышкой. А во мне он видит...» Она отвела взгляд в сторону и, грустно усмехнувшись, продолжила. «Динару Арвайс, яркую девушку с рыжей шевелюрой и больной тягой к приключениям. Я же настоящая для него. Совершенно неинтересна». После этих слов она поднялась из кресла, взяла в руки свою обувь и ушла к себе в комнату. Эмбрис проводил ее удивленным взглядом и, озадаченно хмыкнув, залпом допил остатки вина в своем бокале. А потом странно улыбнулся и покачал головой. «Противен?» — проговорил он себе под нос. «Нет, милая. Либо я полный идиот, либо ты ревнуешь беднягу Дамира, причем к самой себе».